Да, возвращаюсь с известием, которого ждал весь мир, с таким известием, что лучшего и представить невозможно. И мне казалось, вы это сразу поймете, все люди поймут. У меня было такое чувство, словно я принес им ключи от рая. Ведь это так и есть, Вебстер, так и есть, другого слова не подберешь. Фаулер оперся ладонями о стол и наклонился вперед. «Неужели вы меня не понимаете, Вебстер?» — произнес он шепотом. «Хоть сколько-нибудь». У Вебстера дрожали руки, он опустил их на колени и сжал в кулаки до боли в суставах. «Понимаю», — прошептал он в ответ. «Кажется, понимаю». Он в самом деле понял. Понял больше того, что ему сказали слова. Он физически ощутил кроющуюся за словами тревогу, мольбу, горькое разочарование. Ощутил так, будто сам на минуту стал Фаулером и говорил за него. «Что с вами, Вебстер?» — испуганно воскликнул Фаулер. «Что случилось?» Вебстер пытался заговорить, но слова не давались ему. На горло словно закупорило пробкой боли. Он сделал новые усилия и с натугой тихо заговорил. «Скажите, Фаулер, вы там приобрели много новых качеств, много такого, чего человек совсем не знает или представляет себе очень смутно, вроде мощной телепатии. Или, скажем, да, — подтвердил Фаулер, — я многое там приобрел, но ничего не сохранил. Как только снова стал человеком, так и вся натура стала прежней, человеческой, и ничего не прибавилось. Остались только смутные воспоминания и... ну и тоска какая-то, что ли. Значит, вы не сохранили ничего из качеств, которыми обладали, когда были скакунцом? Ничего. А не осталось у вас способности внушить мне какую-нибудь важную для вас мысль? Сделать так, чтобы я воспринял что-то так же, как вы воспринимаете? Увы. Вебстер вытянул руку, подтолкнул пальцем калейдоскоп. Он откатился и снова замер. «Почему вы сейчас вернулись?» — спросил Вебстер. «Чтобы найти общий язык с вами, сказать, что я совсем не обижаюсь, и попытаться объяснить вам свою позицию. Просто мы по-разному глядим на вещи, только и всего. Стоит ли из этого ссориться?» «Понятно. И вы по-прежнему твердо намерены обратиться к народу?» Фаулер кивнул. «Я обязан это сделать. Уверен, вы меня понимаете, Вебстер. Это для меня, это, ну, в общем, это что-то вроде религии. Я в это верю и обязан рассказать другим, что существует лучший мир и лучшая жизнь. Должен указать им дорогу». «Мессия», — произнес Вебстер. Фаулер выпрямился. «Ну вот, так я и знал. Насмешка не... я вовсе не насмехаюсь», — мягко объяснил Вебстер. Он поставил калейдоскоп торчком и принялся его поглаживать, размышляя. «Не готов, еще не готов, я должен в себе разобраться. Хочу ли я, чтобы он понимал меня так же хорошо, как я его понимаю?» «Послушайте, Фаулер, — сказал он, — подождите день-два. Потерпите немного, 2 дня, не больше, а потом побеседуем с вами еще раз». «Я прождал достаточно долго, но мне нужно, чтобы вы поразмыслили вот о чем. Человек появился 1 000 000 лет назад, он был тогда просто животным. Потом он шаг за шагом избирался вверх по лестнице, шаг за шагом одолевал трудности». и созидал свой образ жизни, созидал свою философию, вырабатывал свой подход к решению практических проблем. Можно даже говорить о геометрической прогрессии. Сегодняшние возможности человека намного выше вчерашних. Завтра они будут больше сегодняшних. Впервые за всю историю своего племени человек, что называется, начинает осваивать технику игры. Можно сказать, что только-только пересек стартовую черту. Дальше он в более короткий срок пройдет куда больше, чем прошел до сих пор. Может быть, такого блаженства, как на Юпитере, не будет. Может быть, нас ждет нечто совсем другое. Возможно, человечество — серенький воробушек рядом с юпитерианами. Но это наша жизнь. То, за что боролся человек. То, что он построил своими руками. Предначертание, которое он сам выполнил. Страшно подумать, Фаулер. Неужели мы... В ту самую минуту, когда из нас начинает получаться толк, променяем свою судьбу на другую, о которой ровным счетом ничего не знаем, не знаем, чем она чревата. «Я подожду», — сказал Фаулер, — «подожду день-два, но я предупреждаю, вам от меня не отделаться, не удастся меня переубедить. Но большего я и не прошу». Вебстер встал и протянул ему руку. «По рукам?» Но, пожимая руку Фаулера, Вебстер уже знал, что все это напрасно. Джоэн, не Джоэн, человечество стоит перед решающей проверкой, и учение Джоэна только усугубляет все дело, потому что мутанты своего никогда не упустят. Если он верно угадал, если они задумали таким способом избавиться от человечества, то у них все предусмотрено. К завтрашнему утру так или иначе не останется ни одного мужчины, ни одной женщины, ни одного ребенка, который не посмотрел бы в калейдоскоп. Да и почему непременно калейдоскоп? Один Бог ведает, сколько еще способов они знают. Проводив взглядом Фаулера, он подошел к окну. Очертания домов озарялись новой световой рекламой, какой не было прежде. Какой-то диковинный узор озарял ночь многоцветными вспышками. Вспыхнет, погаснет, вспыхнет, погаснет, словно кто-то крутил огромный калейдоскоп. Вебстер стиснул зубы. Этого следовало ожидать. Мысль о Джон наполнила его душу лютой ненавистью. Так вот для чего он вызывал его к видеофону, лишний раз втихую посмеяться над людьми. Очередной жест трюхача, который снизошел до того, чтобы намекнуть простакам, в чем хитрость, когда их уже обвили вокруг пальца и поздно что-то предпринимать. «Надо было перебить их всех до одного», — сказал себе Вебстер, и подивился тому, что трезвый, бесстрастный его мозг пришел к такому умозаключению искоренить, как искореняет опасную болезнь. Но человек отверг насилие как средство решать общественные и личные конфликты. Вот уже 125 лет, как люди не ходят стенка на стенку. Во время разговора с Джо учение Джоэна лежало на моем столе. Достаточно было потом протянуть руку, чтобы... Вебстер остолбенел, осененный догадкой. Достаточно было протянуть за ним руку. И я это сделал. Это даже не телепатия, не чтение мыслей. Джо знал, что он возьмет в руки калейдоскоп, конечно, знал. Особое предвидение, умение заглянуть в будущее хотя бы на час-другой вперед, а больше и не требовалось. Джо, и не только Джо, все мутанты знали про Фаулера. Мозг, наделенный даром проникать в чужие мысли, может легко выведать все, что нужно. Но это не все, тут кроется еще что-то. Глядя на цветные вспышки, он представил себе, как тысячи людей сейчас видят их, видят, и сознание их поражает внезапный шок. Вебстер нахмурился, соображая, в чем сила этих мелькающих узоров. Возможно, они действуют особым образом на какой-то центр в мозгу. До сих пор центр этот не работал, время не приспело. А тут его подхлестнули, и он включился. Учение Джоэйна, наконец, веками искали и вот обрели. Но обрели в такую минуту, когда человеку лучше бы вовсе не знать его. В своем отчете Фаулер написал: «Я не могу сообщить объективных данных, потому что у меня нет для этого нужных определений». У него и теперь, разумеется, нет нужных слов, зато есть кое-что получше. Слушатели, способные почувствовать искренность и убежденность тех слов, которыми он располагает. Слушатели, наделенные новым свойством, позволяющим хотя бы отчасти уловить величие того, что принес им Фаулер. Джо все предусмотрел. Он ждал этой минуты и прекратил учение Джоэйна в оружие против человечества. Потому что само это учение приведет к тому, что человек улетит на Юпитер. Сколько его ни вразумляй, он все равно улетит на Юпитер. Во что бы то ни стало, улетит. Единственная надежда победить в поединке с Фаулером заключалась в том, что он был бессилен описать виденное, рассказать о пережитом, не мог довести до сознания людей то, что его волновало, выраженное заурядными земными словами, его мысль прозвучала бы тускло, неубедительно. Даже если бы ему поверили в первую минуту, эта вера была бы непрочной, и людей можно было бы переубедить. Теперь надежда рухнула, ведь слова Фаулера уже не покажутся тусклыми и неубедительными. Люди ощутят, что такое Юпитер, так же явственно, как это ощущает Фаулер. И земляне переберутся на Юпитер, отдав предпочтение юпитерианской жизни. А солнечная система, вся солнечная система, кроме Юпитера, будет в распоряжении нового племени, племени мутантов. Они будут создавать культуру по своему вкусу. И вряд ли эта культура пойдет по тому же пути, что цивилизация предков. Вебстер отвернулся от окна, быстро подошел к столу, нагнулся, выдвинул ящик, сунул внутрь руку и вынул предмет, которым никогда в жизни не собирался пользоваться. Реликвию, музейный экспонат, много лет пролежавший в забвении. Он протер носовым платком металлическую поверхность пистолета, потом дрожащими пальцами проверил механизм. Все упирается в Фаулера. Если Фаулер умрет... Если Фаулер умрет, и станции на Юпитере демонтируют и покинут, затея мутантов сорвется. В активе человека будет учение Джоэйна и свой ему предначертанный путь. Экспедиция «Центавр» отправится к звездам. Будут продолжаться эксперименты по освоению Плутона. Человек пойдет дальше по курсу, проложенному его цивилизацией, пойдет быстрее, чем когда-либо, превосходя все самые дерзкие мечты. Два великих завоевания. Отказ от насилия как средство решать противоречия между людьми и дарованное учением Джоэйна взаимопонимание – два могучих ускорителя на путях в будущее. Отказ от насилия и... Вебстер уставился на зажатый в руке пистолет, а в мозгу у него словно ураган гудел. Два великих завоевания, и он собирается перечеркнуть первое из них. 125 лет не было убийства человека человеком. И вот уже больше 1000 лет как убийство отвергнуто как способ разрешения общественных конфликтов. 1000 лет мира, и один смертный случай может все свести на нет. Одного выстрела в ночи довольно, чтобы рухнуло все здание, чтобы человек вернулся к прежним звериным суждениям. Вебстер убил, почему мне нельзя? Если уж на то пошло, кое-кого не мешало бы прикончить. Правильно Вебстер сделал, только надо было не останавливаться на этом. И не вешать его надо, а наградить. Вешать надо мутантов, если бы не они. Именно так будут рассуждать люди. Вот о чем гудит ураган в моем мозгу. Вспышки пестрых узоров рождали призрачный отсвет на стенах и полу. Фаулер видит эти узоры. Он тоже глядит на диковинные вспышки. А если и не глядит, так ведь у меня есть еще калейдоскоп. Он придет сюда, мы сядем и потолкуем. Сядем и потолкуем. Вебстер швырнул пистолет обратно в ящик и пошел к двери.